чтобы ощущать глоток, чтобы полностью почувствовать букет. Откусили по маленькому кусочку сахарку, только в прикуску, и сделали по первому затяжному глотку. «Каков?» — горделиво осведомился оператор. «Ты бог, Володя!» — оценил сотворенное чудо Виктор. И замолчали, чтобы всеобъемлюще ловить кайф. В молчании прикончили первый налив, без перерыва второй. В башке разошлись облака, и выглянуло солнышко. Пришла ясность в понимании смысла жизни. Мир стал объемным и восхитительным. Виктор откинулся, разбросал руки по спинке дивана и вдруг вспомнил. «Володя, ты когда на эту дурацкую подсечку в дырку смотрел, ничего такого не заметил?» «Да вроде ничего. Правда, я его с крана сразу же довольно крупно взял и так вел до конца. Ты комбинаторов порасспрашивай, если надо. Они для режиссерской понтяры «Общак» в Рапиде снимали, может, что и заметили». «А что надо было заметить?» — спросил Андрей. «Все надо замечать», — наставительно сказал Виктор. Следуя его совету, режиссер решил узнать, который час, глянул на часы и ахнул. «Футбол же начался, пацаны!» Включили телевизор. Бодались «Спартак» и «Торпедо». Как только включили «Спартак», чистенько положил первый гол. И тайм завершился. В начале второго отбывающий во Францию Федя Черенков преподнес болельщикам прощальный подарок. Элегантно сделал 2-0. Так и закончилось. Потом была программа «Время», затем покатилось «Пятое колесо», а завершило все ТСН. Все, пора собираться. Оператор Володя выключил телевизор, встал, зевнул и признался. «Неохота, братцы». Братцы понимали его, но работа есть работа. Расползлись. Уже закутавшийся в запасное одеяло Серега и спал, и не спал, лежал с прикрытыми глазами. При появлении Виктора открыл их. «Ты что не спишь?» — спросил Виктор, натягивая свитер. «На болоте ночью не Сочи», и он решил экипироваться как следует. «Боюсь», — признался Сергей, и, не дав Виктору возможности задать вопрос о том, чего он боится, быстро продолжил. «И спать боюсь, и не спать боюсь». «А все-таки спи. Я на съемку поеду, а ты запрись и спи», — шнуруя высокие кроссовки, сказал Виктор. Серега, не влезая из одеяла, сел в кровать. «Я с тобой поеду». «Мест нет. Автобус на болото не пойдет. Актеры с нами в легковушке. Ассистенты и осветители по спецмашинам». Обрисовал обстановку Виктор и, перехватив из шкафа куртку, пошел в гостиную. Сбросив одеяло, Серега поплелся за ним, на ходу сообщив: «Меня лихтвагенщик возьмет». Виктор, наконец, рассмотрел его. Колотун бил Серегу. Голова пряталась в плечах, губы дрожали, руки ходили. Холодно. По монологу Нины Заречной «Щайки». Виктор вздохнул, извлек из тумбочки знакомую бутылку. В ней болтался остаток граммов 100. Стакан вылил из бутылки в стакан остаток, протянул стакан и яблоко Сереге. «Ну, спасибо, Витек. Серега взял стакан, подождал, чтобы хоть немного унялась и рука, залпом выпил и, надкусив яблоко, замер. Жевать не было сил. Сок сосал. «Сейчас Колотун уйдет, и заснешь», — сказал Виктор. «От мысли я, Витек, спать не могу. Думаю, все думаю». и додумался до страшного.